Слышите? Даже Сталинград. Одним словом, Уилки ведет себя так, будто имеет задание отколоть Черчилля, а трех великих и изолировать. «Мне это уже кто-то говорил», — сказал Тамбиев. «Кто?» — спросил Голова, встревожившись. Казалось, слова эти не должны были вызвать такой тревоги. «Мне так кажется, мистер Клин», — произнес Тамбиев, пораздумав. У Голова это вызвало почти отчаяние. «Вы полагаете, что я заимствовал эту мысль у Клина?» «Да нет. Я говорю о совпадении», — заметил Тамбиев, смутившись. Галуа решительно не хотел, чтобы ассоциация с Клином возникла у Николая Марковича. Вот она, периодическая система политических позиций в ориентации. У каждого свое гнездышко. Баркер — это не Галуа. Галуа — это далеко не Клин, хотя, как это случалось, могут быть и совпадения. «Не хочу я совпадений с этими черносотенцами», — завопил Клин в совершенном смятении. То, что Тамбиев знал о Клине, в какой-то мере объясняло отчаяние Галуа. Но, глядя на то, в какое замешательство был повергнут Галуа, Николай Маркович подумал, что он, Тамбиев, не все знает о Клине. Тамбиеву показалось, что пресс-конференция ведет иной Уилки, чем тот, о котором говорил Галуа. Быть может, утром он и не выглядел цветущим толстяком в синем халате, но сейчас это был заметно рыхлый человек с млечными кругами вокруг глаз, которому явно не хватало дыхания, когда его речь становилась темпераментной или жесты убыстрялись. Он, видимо, знал свою особенность, поэтому повел рассказ в подчеркнуто размеренных тонах, перемежая его паузами. По крайней мере, начало рассказа выглядело так. Он сказал, что был под Оржевом и видел много такого, что глубоко взволновало его. По его словам, у человека непредвзятого не может не вызвать восхищение великий дух самопожертвования, который свойственен подвигу России. Он сказал, что разговаривал со многими русскими, среди которых были люди известные, профессиональные военные, деловые люди, писатели, и, должен сказать, был свидетелем речей неистовых по адресу союзников. Корреспонденты с веселой хлопотливостью, орудующие своими перьями и карандашами, затихли. Видимо, наступила минута, которую все ждали. Воспользовавшись этим, Уилки встал и тихо пошел вдоль длинного стола, за которым сидели корреспонденты. Как показалось Тамбиеву, в его лице была та доброта и открытость, которая располагала к нему людей и породила так много легенд о непобедимом обаянии Уилки. Пожалуй, были правы те, кто утверждал, что мягкостью движений, какой-то ласковой вкрадчивостью, Уилки был похож на красивого кота. «Второй фронт?» — задумчиво повторил Уилки. Он ждал этого разговора и берег силы для него. «Я лично убежден, что мы можем оказать им помощь», — он так анонимно и выразился им, «создав вместе с Англией настоящий фронт в Европе, второй фронт, в ближайший возможный момент, который одобрят наши руководители». Конец последней фразы обнаруживал почтительность, как показалось Тамбиеву, не очень свойственной Уилке, и был произнесен со специальной целью самортизировать достаточно резкий удар слов, которые за этим следовали. «А некоторые из них», — вымолвил Уилки все так же неторопливо, в полной мере осознавая, что эпицентр пресс-конференции здесь, только здесь, «а некоторые из них, пожалуй, нуждаются в том, чтобы общественное мнение немножко их подтолкнуло». Раздался шум. Шум, откровенно протестующий. Его не могла умерить всесильная улыбка Уилки. Американец улыбался, а шум не утихал. Уилки подошел к Галуа и теперь, уже демонстративно смеясь, указал взглядом на корреспондентов. «Не правда ли? Я им сказал все, что должен был сказать». Голова, смутившись, вобрал худую шею в плечи, а Уилки вернулся за стол и сел в кресло, вытянув ноги и дав понять, что конференция закончена. Его стали окружать корреспонденты. «Что я вам говорил, мистер Тамбиев?» Не произнес, а простонал Клин, при этом с такой силой сжал руку в кулак, что пальцы хрустнули. Едва ли не с первых дней войны Кузнецкий стал для некоторых горожан, если не кулуарами большой политики, то дискуссионным клубом. Времени для дискуссии нет. Но на коротке, по дороге с работы домой, если не самому сказать слово, то послушать других можно. Место дискуссии у просторных окон ТАСС. Но как не отзовешься, например, на ефимовский плакат, вывешенный сегодня утром и словно вызванный к жизни самим соседством с наркоминделом?